Глава 54. Нелли с бешенством в глазах шагнула к вошедшему Рэмбо. «Кого нет?» — свистящим шепотом спросила она. «Бена», — тихо ответил тот. «И его людей, Крюка и Куна». «Я говорила хлысту, вызывай Бена с парнями». «А он, сами справимся!» — истерично вскричала Кэти. Дормидонт с бинтом на шее, поддерживающим правую руку, молча и, как показалось Нелли, ехидно улыбался. Она хотела заорать на него, но, вспомнив, что этот человек Хунхуза, сдержалась и посмотрела на рыжую. «Опиши мне ту, которую ты посчитала спутницей волка, и почему ты подумала, что она ждет его?» «Она встречала каждое судно», — всхлипнула Кэти. «Видно было, что она кого-то ждет. И потом рыжая вскочила, она следила за мной». «Я спросила, как она выглядела», — жестко сказала Нелли. «Лет 30, высокая, сильная. Как женщина очень даже ничего. Темные до плеч волосы», — ответил за девушку Дормидонт. «А из ее людей ты никого раньше не встречал?» — повернулась к нему женщина. «Нет, но там был один. Его сначала боксер бил. От таких ударов череп лопнет, а тому хоть бы что. Я по видоку видел, бьют, бьют, а он в оконцовке хлоп и есть. Боксер ему всю морду в кровь разбил, а тот вдруг хвать его за руку. Разок приложился и финиш. Я уже с ножом в плече был, ее спасал», — кореец кивнул на Кэти. Ее та баба мордой в воду засовывала. «Хлыст своего отработал. И давай это вам, бала, хлистать». И вдруг бабах! Два выстрела. Я Кэти за руку и к утесу. «А стрелял кто?» — спросила Нелли. «На песке он сидел», — подала голос Алиса. «Мы к речному подъехали. Никого. Влево пляж, в город выходит. Вправо метров через 300. Река поворот делает. Утес большой. Мы туда и видим. Внизу на песке двое лежат. Один амбал кого-то душит. Я узнала Дормидонта. Он Кэти к утесу тащил. Мы с боевиками вниз. Этот с пистолетом вскочил, но стрелять не стал. И от нас в заросли, амбал за ним. Никакой женщины я не видела. Боксер убит, хлысту голову свернули. Еще какой-то молодой мужик лежал, тоже мертвый, шея перебита. Мы трупы убрали, живых взяли и в аэропорт. На автовокзале ни Бена, ни его парней нет. Мы проверяли и хорошо проверяли. Ни девки волка, ни его самого тоже не видели. «Трупы хорошо спрятали?» — о чем-то думая, спросила Нелли. «Хорошо». Не стала вдаваться в подробности Алиса. В комнату стремительно вошел Георг. «В 4 километрах от Томота обнаружены двое. Один убит выстрелами в спину и в голову. Второй с проникающим ножевым ранением в живот доставлен в районную больницу. Там же обнаружен мотоцикл «Ява» с якутским номером. По следам, как определили эксперты, там находилась и автомашина «Жигули». Всего следы 5 мужчин. На руке убитого кастет со следами волос и крови. «Так вот», — сделав паузу, Георг подошел к Нелли. «Выстрелами убит Сухарев Андрей, а раненый в тяжелом состоянии — Ольгин Виктор». «То есть Кун и Крюк?» — вмешался Рэмбо. «А где Бен?» — громко закричала Нелли. Георг молча пожал плечами. «У кого это дело?» — Нелли подошла к телефону. «Следственный отдел прокуратуры. У нас там никого нет», — развел руками Рогов. «И какова версия?» — положив трубку, женщина отошла к окну. что ссора произошла из-за Явы. Владелец мотоцикла с двумя приятелями догнал угонщиков, завязалась драка. Одного из угонщиков ударили ножом. Второй, прежде чем ему всадили две пули, успел разбить кому-то голову кастетом. Кто-то вспугнул владельца с товарищами. Они погрузили раненого в машину, уехали. Скорее всего, ранен хозяин мотоцикла, ибо Ява осталась. «Так», — Нелли задумалась, — «кто ранен?» «Крюк», — сказал Рэмбо. «Он мог знать о золоте?» «И того, что он знает, вполне достаточно, чтобы в дело вмешалось МВД Союза», — мрачно констатировал Георг. «Рэмбо, немедленно убрать Крюка». «А что известно о владельце мотоцикла?» Нелли, щелкнув зажигалкой, прикурила. «Номерной знак, значит, зарегистрирован в ГАИ, а там ФИО и адрес. Немедленно свяжись с Таммотом и узнай эти самые ФИО и адрес. А ты», — женщина взглянула на нетерпеливо ходившего у двери Рэмбо, «как только получишь адрес, немедленно в Таммот мотоциклист должен исчезнуть. Крюк тоже не должен мучиться». «Лихо», — уважительно покрутил головой Дормидонт. «Хоть и баба, а дело знает». Но вслух он этого не сказал.